нету счастья никогда. Атакует столба, да нету счастья никогда. На горе стоит избушка, а в ней бабушка живет. А на горе стоит избушка, а не бабушка живет. Ох, и вредная старуха дочку замуж не дает. Ох, и вредная старуха, а дочку замуж не дает. Чтоб не ведала старушка, как я к дроленьке иду. А я куплю тебе ботинки, а на резиновом ходу. Как у этого столба, да нету счастья никогда. Следующая песня была в начале настоящей народной песни, детской шотландской народной песни. Потом, значит, у нас выпустили такую книжечку, 4 копейки, для детей стоит. 4 копейки стоит. Шотландские народные песенки в переводах Ирины Токмаковой. Нот там, к сожалению, не оказалось, а мы попросили написать шотландскую народную музыку Виктора Берковского. И вот получилась такая песенка про Пегги. Спляшем, Пегги, спляшем. Мы споем его вместе с вами. Спляшем, Пегги, спляшем. Спляшем, Пегги, спляшем. Вот. Сначала. Пегги жил веселый гусь. Он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь. Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, да чего ж веселый гусь. Спляшем, Пегги, спляшем. Хорошо. Но в следующий раз уже все вместе. У Пегги жил смешной щенок. Он танцевать под дудку мог. Ах, да чего ж смешной щенок. Спляшем, Пегги, спляшем. Пегги старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ах, для чего шумел козел? Спляшем, Пегги, спляшем. Ах, для чего шумел козел? Спляшем, Пегги, спляшем. Очень трудно. Такие сугубо лирические.

Но солнечный грозит Бразилии моей, такой изобилий невиданных зверей. Из Ликопульской гавани всегда по четвергам сюда уходят лани к далеким берегам. Пом-пом, плывут они Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я хочу Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит с морем туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу и Бразилию, Бразилию, Бразилию, увижу и Бразилию до стати моей. Из Ликопульской гавани всегда по четвергам сюда уходят плавни далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит по морю туда. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит по морю туда. Из Ликопульской гавани всегда по четвергам сюда уходят плавать к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит по морю туда. Только Донна Магдалина, только Донна Магдалина, только Донна Магдалина ходит по морю туда. Ну вот здесь еще просили в записках спеть песню. Песня про Гену Иванова. Значит, все мы были членами агитбригады, у нас был в агитбригаде гимн. Это тоже обработка русской какой-то псевдо-песни. С таким с тюремным оттенком она была. Вот, Гена Иванов просто начал эту песню, он написал первые два куплета. А потом с каждой поездкой у нас, значит, сочиняли все новые и новые куплеты. А припев там очень простой, вы его быстро поймете и будете петь вместе с нами. Значит, я сначала за Гена Иванова спою. Всю Сибирь прошел в лаптях обутый, слышал песни старых чебаногу. В Африке подрался я с мамутой, звали меня Генка Иванову. Приморили гады, приморили, загубили молодость мою. Золотые кудри посидели, знать у края пропасть не стою. Люблю бездельников и пьяниц, за разгул душевного огня. Может быть, чахоточный румянец перейдет от них и на меня. Приморили гады, приморили, забудили молодость мою. Золотые пудри посидели, знать, какая пропасть. Целину проехал на машине, дал концерта полтора страшу. Невозможно описать в картине прелесть всех испытанных мной мук. Приморили, дали, приморили, забыли молодость мою. Золотые гудри потеряли, знать, у края пропасть не стою. Я прошел весь Кольский полуостров, здесь пришлось немало потрудиться. От меня остался только остров, если б не обеды на границе. Прима! приморили, гады приморили. Загубили молодость мою, золотые кудри посидели. Знать, какая пропасть не стою любовь. Любовался шахтами Кузбасса, материл начальников на стройках. Голос мой из Денара стал басом, слишком я ругался непристойно. Эх, приморили, гады, приморили, загубили молодость мою, золотые гуды посидели, знать, у края пропасть не стою. Воевал в Воронеже с главами, ездил вместо завтра на Москву. На ночь укрывался я старый.